Если говорится не по сознанию, если говорится больше того, чем оно может вместить, если даже при вмещении выдается без предварительной проверки и испытания сокровенное, неминуем обратный удар. Не выдерживает дух неготовый оказываемого доверия. Удар наносится по звонарю. Как же можно допустить выдачу сокровенного, основываясь на прекрасных словах, делами непроверенных и неподтвержденных? Если учитель испытывает своих учеников постоянно, то как же можно довериться, кому бы то ни было, не испытав? И не надо никаких особых испытаний. Сама жизнь заставит каждого показать свой истинный лик. Стоит лишь выждать какое-то время. Торопиться нельзя. Дорого платим за каждое лишнее слово. Это ошибка первая. Вторая заключалась в том, что разговорами на сокровенные темы истощали себя. Нет ничего вредоноснее в смысле расточения психической энергии, нежели словоговорение на оккультные темы. Если кто-то не может себя удержать, выслушать можно, но самому ничего не сказав, даже можно и поговорить, ничего не сказавши, когда поставлены перед необходимостью говорить. Говорите, стремясь как можно меньше сказать. Разрушительно говорение без сгармонизирования сознаний.